Они меня высадили, как мы и договаривались, у дома, который располагался за чертой города, и, скорее всего, в нем уже давно никто не жил. В нем не горел свет, дверь была не закрыта. Однако стекла в окнах были целы. Маня, получив от меня деньги, вдруг расчувствовалась и приказала водиле и по совместительству охраннику презентовать мне фонарик, дабы я мог ориентироваться в темноте. И на том спасибо. Я подождал, когда машина уедет, а затем отправился к интересующему меня объекту. Дверь противно скрипнула, и на меня повеяло сыростью и каким-то отвратительным запахом, характер которого я определить сразу не мог. Я включил фонарик и посветил вперед. Голые стены, голый цементный пол. Здесь, казалось, никто никогда не жил. Я прошел первую комнату и вошел во вторую. Она мало отличалась от первой, разве только тем, что пол был устлан досками, вот и все. По скрипучим половицам я вошел в третью комнату, последнюю, и вот тут задержался. Нет, я не увидел мебели или, тем более, людей, я увидел нечто другое. И это нечто было мне уже очень знакомо по видеокассете. Третья комната была без окон, над головой лампочка без абажура, в углу стояла железная кровать, рядом валялся стул, а сверху с потолка свисала цепь. Возле стула валялись наручники. Я посветил на пол и обнаружил запекшиеся темные пятна. Затем я посветил на стены, на потолок, снова на пол, на убогую обстановку. Все было таким, как на пленке Родова. Такие же старые обои, я даже мог поручиться, что и цепь была той же. Казалось, еще немножко воображения, и я увижу наяву прикованную к цепи девушку и рядом ее истязателя. Мне все стало более-менее ясно. Я постарался разобраться, откуда производилась съемка. И скоро уже знал, через какое стекло снимали, и что стекло на самом деле было, как и указывал Серега. Я прислонился к холодной стене и задумался. Единственное, что меня смущало, это почему после того, как горилла поиздевался над Маней, очередную жертву он опять притащил в этот дом. Вполне резонно предположить, что он должен был сменить место действия, но не сменил. Впрочем, это уже было второстепенным. Главное, я знал, кто был горилла и над кем он измывался, здесь. И какую роль в этом играл Киря. Я мог поклясться, что дошел до понимания событий. Но вопросы оставались. Я еще не мог сказать, почему Ивин оказался в одной упряжке с Кирей. Здесь мне виделись несколько вариантов, и все неплохо вписывались в то, что случилось. Это раз. Во-вторых, я не понимал, какую роль во всей этой истории играет владелица автомастерской, и почему, наконец, Ивин ищет свою невесту. Но и того, до чего я докопался, было достаточно, чтобы хорошенько задуматься. Я, как и в прошлый раз, оказался вляпанным в дерьмо. Как и в прошлый раз с заказчиком Ханом, теперь я оказался в таком положении, когда лучше всего бросить. Однако возможно ли? Вряд ли Родов согласится на это. А если я ему открою причину, боюсь, мое положение нисколько не улучшится. Мне даже кажется наоборот. Уж так получается. Иногда хочется тормознуть и сдать назад, но оказывается, что обратной дороги нет. Вот же парадокс. И рад бы, да? Я подошел к кровати, осмотрел ее. Затем присел на корточки и посветил на наручники. Они были, как и пол, в темных пятнах. Больше я не стал тут задерживаться. Я получил, что хотел, и мог возвращаться. Я выбрался на улицу, с удовольствием вдохнул свежий воздух и двинулся в сторону проезжей части. Нужно было поймать машину и добраться до дома. В городе мне уже нечего было делать, на завтра у меня заказан билет, и я собирался им воспользоваться.